Глава 31. Моя третьесортная мебель, слишком старая и ободранная, чтобы попасть в магазины благотворительных организаций, где отоваривалась Сторми. Книжки в обложках, аккуратно расставленные на полках из досок и кирпичей. Постеры Квазимода, его роль сыграл Чарльз Лафтон, Гамлета, Мел Гибсон и И.Т. из одноименного фильма. Три вымышленных персонажа, с которыми я отождествляю себя по разным причинам. Картонный, постоянно улыбающийся Элвис. С порога, где я застыл, казалось, что все вещи вроде бы стояли на тех местах, где я их и оставил, уходя на работу во вторник утром. Дверь была заперта, и я не обнаружил следов взлома. Обходя гараж, не заметил разбитых окон. И теперь разрывался между желанием оставить дверь нараспашку и поспешно убежать или запереть, чтобы никто не смог войти в квартиру следом за мной. В конце концов, после долгих колебаний, сделал шаг вперед, повернулся, закрыл за собой дверь и запер ее на врезной замок. Если не считать щебета какой-то ночной птицы, долетавшего через два окна, которые я оставил открытыми, чтобы квартира не превратилась в духовку, я слышал лишь капание воды из протекающего крана на кухне. И капли эти падали в раковину с таким грохотом, что у меня чуть не лопались барабанные перепонки. Тот, кто оставил пистолет, хотел, чтобы я его поднял, но мне не составило труда преодолеть это искушение. Я просто переступил через него. В данном случае преимущество однокомнатной квартиры, от кресла несколько шагов до кровати, от кровати еще несколько до холодильника, состоит в том, что поиски незваного гостя занимают в ней не больше минуты. Давление крови не успевает подняться до уровня, грозящего инсультом, если тебе нужно лишь заглянуть за диван и в стенной шкаф. Других укромных мест просто нет. Необследованной оставалась только ванная. Я видел перед собой закрытую дверь, хотя оставлял ее открытой. Приняв душ, я всегда оставляю дверь открытой, потому что в ванной одно маленькое окошко, прям-таки амбразура, а вентилятор шумит, как барабан под ударами рок-музыканта, играющего хэви-метал, но влажный воздух практически не выгоняет. И потому, если не оставлять дверь открытой, в ванной очень скоро поселится агрессивная грибковая плесень, охочая до человеческой плоти, и тогда мне придется мыться в кухонной раковине. Отцепив от ремня мобильник, я уже собрался позвонить в полицию и доложить о появлении в моей квартире посторонних. Но если бы копы приехали и никого не нашли в ванной, я бы имел дурацкий вид. В голове прокручивались и другие варианты, в которых я выглядел уже не просто дураком, а форменным идиотом. Я взглянул на пистолет. Если его так аккуратно положили, с тем, чтобы я обязательно схватился за него, почему кто-то хотел, чтобы он оказался у меня в руках? Положив мобильник на кухонный столик, я сбоку подошел к двери в ванную и прислушался. До меня доносился только щебет все той же ночной птицы, периодически прерываемой грохотом падения очередной капли воды в раковину. Ручка повернулась без малейшего сопротивления. Дверь открылась внутрь. Кто-то оставил в ванной свет. Я не трачу электричество попусту. Пусть стоимость его и невелика, но повар блюд быстрого приготовления, собирающийся жениться, не может позволить себе оставлять лампочки зажженными или ублажать музыкой пауков и призраков, которые могут навещать его апартаменты в отсутствие хозяина. Широко открытой дверью в ванной было лишь одно место, где мог укрыться незваный гость. За задернутой занавеской для душа. Приняв душ, я всегда оставляю занавеску задернутой, в противном случае она не высохнет из-за слабой вентиляции, и плесень тут же поселится в ее влажных складках. Но после моего ухода кто-то сдвинул занавеску, и этот кто-то сейчас лежал в ванной лицом вниз. То ли упал туда, то ли его бросили, как мешок с кукурузой. Живой человек не мог лежать в столь неудобной позе, прижимаясь лицом к сливному отверстию, с правой рукой, завернутой за спину под углом, говорящим о вывихе, а может и об обрыве связок. Пальцы этой оставленной на виду руки скрючились, не дергались, не дрожали. На дальней стороне ванны на белой эмали запеклось кровавое пятно. Блеск жидкого мыла на фаянсе раковины и его слой у сливного отверстия предполагали, что убийца, свершив свое черное дело, долго мыл руки, не жалея мыла, возможно, оттирал кровь или пороховую копоть. А вытерев руки, бросил полотенце в ванну. Оно накрыло затылок жертвы. Мое сердце выбивало ритм, определенно не сочетающийся с мелодией, которую выводила ночная птичка. Я вновь посмотрел на пистолет, который лежал на ковре рядом с входной дверью. Мое интуитивное нежелание прикоснуться к оружию теперь казалось мудрым решением, хотя я до сих пор не понимал, что же здесь произошло. Мобильник лежал на кухонном столике, телефон стоял на тумбочке у кровати. Я думал о том, по какому телефону мне позвонить и кому. Потом понял, что прежде всего нужно увидеть лицо покойника. Из тех соображений, что оно поможет хоть как-то прояснить ситуацию. Повернулся к ванне, наклонился над ней. Стараясь не смотреть на скрюченные пальцы, схватился за одежду убитого и не без труда повернул его сначала на бок, потом на спину. Полотенце соскользнуло с его лица. По-прежнему бледный, но уже без тени улыбки, передо мной лежал Боб Робертсон. Смерть его глаза не бегали, а смотрели в одну точку. Куда-то далеко-далеко, словно в последние мгновения своей жизни, он увидел что-то более интересное и завораживающее, чем лицо убийцы.